Бросив щит, сорвав мундир, я сбежал на этот пир. Музы, разум, игры, смех, хватит юных жен на всех, хватит хавки и вина, канонада не слышна, и не так уж страшен враг, как малюет Божий страх. Да по мне фельдфебель, гад, пострашней его сто крат. Может, и не враг совсем, тот, кто так потрафил всем, кто сулит свободу нам. Спой же песню вальсингам, нам, которым мать родна, предпоследняя война.